Когда я была маленькая, я ездила в центр города в детский садик. И почему-то каждый поход в детский сад был для меня событием. Этот путь, когда едешь на автобусе до садика, а ждешь автобус на остановке после, особенно зимой. Помню эти перила на остановке райисполкома, выкрашенные в бордовый цвет, такие железные трубы. Можно было хватить за них руками и скользить ногами по замерзшему асфальту. И как падают снежинки, и едет автобус, открывает свои дверцы, такие стекла с закругленными уголками. Гармошка складывается, заходишь в автобус, там люди какие-то. И помню, почему-то невероятно радостным было ездить в автобусе и смотреть в лобовое стекло водителя. Там была какая-то перила, за которую можно было держаться. Оно было как раз на уровне роста. Взрослым было бы, наверное, некомфортно, а вот в детстве было классно. После я таких автобусов уже не помню, а вот те оранжевые какие-то вроде бы они были. И вот когда едешь по проспекту Мира, мне казалось, что передо мной огромный мир, дорога, такой красивый путь по проспекту Мира. Свет фонарей, деревья. Особенно нравилось проезжать мимо глобуса на ДК КамАЗ. Он казался каким-то волшебным, манящим, такой светящийся шар. Всегда помню ощущение вот этого, что там, за его горизонтом, еще огромный мир. Как будто бы это всего лишь кусочек, клочочек, а там дальше еще, еще, еще. И было всегда это ощущение. Я очень рада, что у нас в городе есть Кама. Лес. Будто бы Кама и лес дают городу силу, как месту. Ветер. Я люблю ходить по улочкам города, идти по проспектам, забредать в комплекса. Туи, огромные длинные туи, которые растут около детских садов, школ. Еще почему-то помню образ такой про то, что где-то он, весь огромный мир, когда я шла в детстве с художки вечером поздно. Стадион, футбольное поле огромное. Я иду зимой одна, маленькая, наверное, класс 6. Темно. Я иду и думаю, вау, я такая маленькая, мир такой огромный. А еще мы с подружкой подходили к подъездам. Тогда же вечером, после художки, зимой, особенно темно, стоим около подъездов, глаза закрываем. Слышим шум машины, кажется, как будто это не машина, а море шумит.